Глава 15. Может, и права была Бригит в каждом слове своем. Может, и стоило последовать ее совету, но кавалер не торопился соглашаться. Он не любил принимать важные решения, не подумав. Сначала сомнения. Отчего вдруг Бригит так старается? Дело затевает нешуточное. К чему это ей? Как там ни крути, а фон Шауберг — придворный поэт графа. Да и знакомец ее старинный, близкий друг ее госпожи и подруги, и вдруг на тебе. Убейте его, господин. «К чему вам это?» — наконец спросил он. «При доме вашем хочу быть полезна вам, и место при вас занимать достойное хочу», — твердо ответила женщина. Так твердо, что не каждый муж такую твердость имеет. «Место достойное?» — переспросил Волков. «Это место моей жены. Значит, второе достойное место после вашей жены», — ничуть не смутилась Бригит. «Дайте мне список, что вы с монахом написали. Я поеду в город, все куплю. На обратном пути завезу письмо вашей жены фон Шаубергу». «Я еще ничего не решил». «И не нужно. Раз думать хотите, так думайте. А письмо я все равно должна отвезти. Давайте список и деньги. И пусть со мной кто-либо из ваших людей поедет для надежности», — твердо говорила госпожа Ланге. Да, сумма на покупки выходила немалая, сопровождающий требовался. «Деньги дам». «Найдите Йогана, пусть вам 4 подводы выделит с мужиками. Возьмете монаха и увольня. Езжайте в город, купите все, потом заедете к графу, отдадите...» Он запнулся, не смог выговорить этого имени. «Отдадите этому господину письмо. Дождетесь ответа. Ответ прежде мне покажете. Жене сразу не отдавайте. А уж потом я решу. Как быть дальше?» Госпожа Ланге встала с лавки, чуть подобрав юбки, церемонно сделала книксон и поклонилась. Потом заговорщически огляделась, не видит ли ее кто, и пока монах смотрел в бумаги, быстро и не робея, словно она его жена, обняла за шею и поцеловала в висок. И пошла, улыбаясь, на двор. Прибежал мальчишка. Максимилиан прозевал его. Он к господину подбежал. «Господин, поп вас зовет». «Это куда еще он меня зовет?» — спрашивал Волков в последний раз с братом Ипполитом, проверяя список того, что надобно купить в новый дом. «Поп на похороны зовет». «На похороны?» Теперь и брат Ипполит смотрел на мальчишку. «А что, хоронит его уже?» — спросила Мария, прекратив хлопотать у очага. «Кажется, даже как-то с испугом». Никогда она не лезла в разговоры господина, а тут, вон, вставила свое. «Так кого хоронит-то?» «Да как же!» — закричал мальчишка. «Святого человека хоронит, отшельника, невинно убиенного, которого адский зверь погрыз». Мария тут же дела свои прекратила и, не спросив дозволения, быстро пошла из дома, поправляя на себе чепец и юбки. «Поп вас просит быть!» «Говорит, господин запамятовал, видно. Беги, — говорит, — зови его!» — продолжал мальчик возбужденно. «Хорошо, хорошо, иду». Волков встал. «Монах, позови госпожу Эшбахта. Может, хоть это ей интересно будет». На северном въезде в Эшбахт собрался народ. Много было людей. Человек 200. Солдаты и местные, купцы и девки из трактира. Офицеры прибыли с женами, у кого они были. На пригорке у дороги уже выкопали могилу. Принесли большой крест. Волков на коне приехал. Пешком далеко было идти, хотя и не очень далеко. Просто не хотелось ему хромать у всех на виду. А жена с госпожой Ланге шли пешком. Пройтись им хотелось. Брат Симеон, как зачинщик, был деловит и расторопен. Вид серьезный, ряса свежевыстиранная, сам выбрит. Останки святого человека лежали на лавке, накрытой рогожей. Тут же руки его и ноги. чтобы каждый сам мог убедиться, что отшельник растерзан зверем адским и никак иначе. Мужики, солдаты, дети подходили смотреть, дивились, ужасались, крестились. Бабы и девки тоже подходили, но не задерживались, рты зажимали, слезы лили, отходили подальше. Все шло хорошо. Все присутствующие проникались святостью случая. Жены офицеров, госпожа Брюнхвальд и госпожа Рене, кланялись госпоже Эшбахте и госпоже Ланге. Все вместе, в сопровождении брата Симеона и брата Ипполита, шли смотреть убиенного. А Волков, его оруженосцы, рыцарь фон Клаузевиц, все офицеры, все взятые в учение господа городские, а также Йоган и Сыч, следовали уже за дамами. Все было церемонно. Недоставало только церкви с колоколами. Почти все женщины плакали, а мужи держались печально. «Ах, как все хорошо идет!» — шептал брат Симеон Волкову. «Будет в Эшбахте свой святой, я прямо сердцем чувствую, что будет!» «Да, ты уж расстарайся!» — шептал Волков в ответ. «Вы тоже, господин, без содействия архиепископа то невозможно, а вам архиепископ благоволит, так вы уж ему отпишите!» «Отпишу, ты скажи только, что писать!» Монах кивнул и пошел. Он зашел на холм и своим хорошо поставленным голосом стал говорить всем о благости и святости отшельника. Рассказывать, как благость его костью в горле зверином стояла у сатаны, не вынес святости отшельника сатана и послал пса своего к нему. Хорошо рассказывал. Уж что умел брат Симеон, то умел. Говорил он так, что простой человек слушал его, рот раззявив. Потом поп стал молитву за упокойную читать. Брат Ипполит ему вторил и переводил, чтобы простые люди тоже понятия имели, о чем молитва. Потом стали останки в гроб класть, гроб забивать, его закапывать и водружать крест над могилой. Хорошо получилось. Большой крест на пригорке издалека видно было. После Волков, хоть и жалел денег, позвал к себе хозяина трактира и велел: «Поминки устрой, я оплачу». «Всем, кто пожелает? И мужикам, и солдатам?» «Да». «Чем угощать?» «Кусок сыра или колбасы, кружку пива. Девкам и детям пряники или конфету сахарную, молоко, воду на меду». «Только вот пряников и конфет у меня нет», — сказал трактирщик. «Все другое исполню». «За пряниками отправь, пусть хоть завтра, но будут». «Исполню, господин», — обещал трактирщик и уже, кажется, прибыль в уме считал. Ему хоть на поминках, хоть на свадьбах все одно, лишь бы прибыль вышла. «Ты на большую мзду не рассчитывай», — прервал его сладкие мысли кавалер. «Цены я знаю». «Лишнего не дам». «Я на этом деле мзды и не ищу. Понимаю, что дело святое», — заверил трактирщик. Когда Волков поговорил с трактирщиком, вокруг него собрались все видные люди Эшбахта. «Кавалер», — начал Рене как самый старший, «брат Симеон сказал, что вы желаете часовню святому человеку ставить». «Думал о том», — отвечал Волков. «Может, согласитесь вы и на наше участие? Мы тоже все по мере сил хотим на строительство часовни положить денег». «Да разве может господин Эшбахта в том, кому противиться?» — отвечал за Волкова вездесущий брат Симеон. «Каждый пусть по силам своим внесет. Вот тут архитектор наш. Он покажет картинку часовни и скажет, сколько серебра надобно будет на нее». Молодой архитектор тут же кланялся всем и говорил: «В святом деле ничего себе иметь не хочу, только за материалы и работы посчитаю». Все кивали ему и улыбались. Все чувствовали свою сопричастность к хорошему и доброму делу. Радовались, когда и другие такое же ощущали. Кажется, первый раз за все время и госпожа Эшбахта не была недовольна, а со всеми держалась мило. даже прослезилась от жалости к бедному отшельнику. Волков же слез не лил, не по чину. Помимо всех остальных тяжких дум, теперь еще одна не будет давать ему покоя. Как покарать убийцу святого человека? Но об этом он попозже подумает. А пока кавалер, оглядывая первых людей Эшбахта, говорил: «Господа, приглашаю вас всех быть к ужину. Помянем святого человека. Пока в старом доме поминки устроим, в новом еще мебели нет». Гости собрались к ужину. И столько их всех было, что едва большого стола хватило, чтобы все уселись. Волков смотрел на них и думал о том, что хорошие у него люди. Рене уже родственник, на него можно положиться. Брюнхольд строгий и всегда готов на просьбу любую откликнуться. Он словно ждет случая, чтобы Волкову помочь. Бертье веселый и храбрый. Максимилиан ответственный и всегда готов к походу. Уволень сильный и, скорее всего, будет очень преданным. Роха, кажется, здесь, в Эшбахте, пить меньше стал. Как стал ротмистром, так трезвый ходит и много занимается своими стрелками. Порох и пули изводит бочками. Брат Симеон хитроумный, ума палата. Жаль, что не всегда он в этой палате проживает. Честный и тоже умный брат Ипполит вечно при книгах и при бумагах, если не лечит кого-то. Кавалер фон Клаузевиц, юные господа Феллинги, все они, кажется, приехали к нему воевать. И думал Волков с сожалением, что повоевать им удастся. Последними за столом сидели Йоган, Сыч и архитектор. Ну, без первых двух вообще никуда. Сыч — глаза его, уши и палач, как без такого. Другой бы господин и близко не пустил фрица Ламы за стол, но Волков не таков. У кавалера ума было больше, чем спеси и гордыни. Хоть и противен Сыч порой, хоть и грязен иногда или пьян, но польза от него большая. А раз так, то и за одним столом с господами сидеть достоин. Йоган? Брат Ипполит говорит, что Йоган очень старается в освоении грамоты. Когда только успевает. Целыми днями по хозяйству хлопочет. Без него кавалер не знал бы, что с имением делать. Он, впрочем, и сейчас не знает. Пропади Йоган, так зарастет все бурьяном опять. И архитектор тут же был. С Йоганом сидел рядом. Имени его Волков не помнил, но пусть тоже за столом присутствует. Полезный человек. Долго не сидели. Не будь тут женщин, так все пили бы без остановки и до пьяна. Орали бы тосты и песни. И Бертье, не добежав до нужника, опять мочился бы с крыльца. Но в присутствии госпожи Эшбахта, госпожи Рене, госпожи Брюнхвальд и госпожи Ланге веселье из поминок не вышло. Разошлись все трезвые и благочинные. Даже такие пьяницы, как Роха, Сыч и брат Симеон, трезвые остались.